И тут же появился капитан. Он был бледный, невыспавшийся, запыленный, но совершенно трезвый. Еще издали он спросил: «Ты как туда попал?» Я молча поклонился. «Опять дверь высадили?» Вот ведь какое дело вышло. Я вспомнил, что вчера мне гвоздей не достало, а сегодня я их вбил. Можете запереть, господин капитан. Ох, какой же я болван! Не мог придумать ничего лучше, и теперь он сразу обо всем догадается. Несколько секунд капитан разглядывал дверь прищуренными глазами. Должно быть, у него возникли какие-то подозрения. Потом он сунул ключ в замочную скважину, запер дверь и ушел. А что ему еще оставалось делать? Глава пятая. Гости все разъехались. И толстый капитан Братец, и дама с шалью, и инженер Лассен. А капитан Фалькенберг наконец-то едет на учение. Я думаю, он сослался на крайне уважительные причины, когда просил об отсрочке. Иначе ему давно уже следовало прибыть к месту сборов. Мы, батраки, за последние дни здорово приналегли на полевые работы, загоняли и себя, и лошадей. Но этого хотел Нильс, и у него были серьезные резоны. Он рассчитывал высвободить время для других дел. Так однажды он поручил мне расчистить землю и хорошенько прибрать вокруг надворных построек. На это ушло не только все сбереженное время, но и много лишнего, зато усадьба приняла совсем другой вид. Нильсу только этого и надо было. Он хотел подбодрить капитана перед отъездом. А уж потом я по собственному почину, где укреплю отставшую доску в заборе, где заново навешу похилившуюся дверь хлева, под конец я даже начал заменять трухлявые стропила на сеновале. — Ты куда от нас подашься? — спросил меня однажды капитан. — Не знаю, бродяжить пойду. — Тебе и здесь дело найдется. Работы у нас непочатый край. Собираетесь красить дом, господин капитан? И это тоже. Хотя нет, пока не собираюсь. Выкрасить все постройки недешево станет. Я о другом подумал. Ты в лесном деле смыслишь? Деревья метить умеешь? Выходит, он делает вид, будто не запомнил меня с прошлого раза, когда я работал у него в лесу. Еще вопрос, осталось ли там что размечать? Я сказал: «Да, смыслю». «А где в этом году надо размечать?» «Повсюду, где только можно. Уж что-нибудь да найдется». «Слушаюсь». Итак, я заменил стропила, а когда покончил с этой работой, снял флагшток, закрепил на нем блок и веревку. Эвребе с каждым днем становилось все краше. Нильс даже сказал, что у него на душе полегчало. Я уговорил его сходить к капитану, замолвить словечко насчет покраски. Но капитан только поглядел на него с озабоченным видом и сказал: «Хорошо-то оно хорошо, да на одной покраске далеко не уедешь. Вот уже осенью посмотрим, каков будет урожай. Мы много в этом году засеяли». Но когда я соскреб с флагштока старую краску и водрузил его на прежнее место с новой веревкой и блоком, даже капитан почувствовал какую-то неловкость и по телеграфу заказал краски. Горячку пороть не стоило, он мог преспокойно ограничиться письмом. Ровно через два дня краски прибыли, но мы покамест отложили их в сторону. За это время снова накопилось много полевой работы. Теперь мы, к счастью, получили в свое распоряжение выездную пару капитана —